Вот так, красавица, глотай. Лицо Инри начало краснеть. Конечно, с такой дубиной в глотке она уже не могла дышать и вскоре начала задыхаться, но терпела, пока я не заправлю ее до конца своей спермой. Ну, то есть, пока семиизвержение не прекратится. После первой мощной струи было еще несколько приятных импульсов. И, наконец, я начал вытаскивать свой член из ротика Инри. Но она держалась за меня и не хотела полностью его отпускать, боясь, что на нем останется еще сперма, которая может каплями пролиться на землю. Тем не менее, когда член был не в ее горле, а лишь во рту, девушка могла вздохнуть носом и начала еще посасывать и вылизывать языком, намереваясь слизать все остатки спермы. «Ох, молодец, Энри!» Погладил я ее, и, все же, сжав ее волосы покрепче, вышел из ее ротика. Девушка была бы и рада не пустить, а продолжать сосать, но я был банально сильнее. «Энфирия, тебе повезло, что у тебя такая заботливая подруга. Столько ехидства замечаю я», покосившись на парня. Его лицо кривилось от горечи, а по щекам вовсю текли слезы. «Ой, что это за выражение? А вот только не говори, что ты в нее влюблен». «Ничего себе, Энри, ты знала?» Девушка же удивленно хлопнула ресницам, в то время как я водрузил свой стояк, покрытый ее слюной, прямо на лицо красавицы и немного поелозил им по нему. «Эй, Энфирия!» Голос девушки дрогнул. «НРХМПФ, Энри!» Захлебываясь слезами, захныкал парень. «Ох, прямо чувствую себя злодеем!» Удовлетворенно протянул я. «Энри, давай-ка сюда!» И я просто протащил девушку за волосы к сену. На этот раз получилось несколько грубо, так как из-за шокирующего осознания сама Энри немного не поспевала и болезненно поморщилась, когда я потянул ее волосы. Чтобы ей было не так больно, я отпустил волосы и взял девчонку за шею, после чего так и нагнул, заставив ее припасть на четвереньки в стог сена. В это же время я чувствовал просто опьяняющий запах возбуждения. Еще один наблюдатель. Но, на этот раз я сам позвал Люпус, предложив ей насладиться шоу. Зная, что ей должно понравиться такое, я решил побаловать свою горничную. И теперь королева волков ловила нереальный кайф, наслаждаясь своим садистским фетишем, глядя на то, как Энфирия корчится на земле, наблюдая за тем, как я забавляюсь с любовью всей его жизни и подругой детства. Если прислушаться, то можно было даже различить сладострастные всхлипывания девушки-оборотня. Эта сцена еще и завела ее не на шутку. Теперь же она явно с удовольствием наблюдала, как я просто взял Энри сзади и начал ее трахать на глазах Энфири, а достигнув своего кайфа, вышел из девушки, чтобы кончить на ее попку. И после как я уже делал при подглядывании нему, только теперь устроился не на кровати, а на сене, усадив Энри на свой член так, чтобы ее друг детства прекрасно мог видеть, как мой член входит в ее киску. «Г, господин, пожалуйста, я не хочу, чтобы он видел». «А, не хочешь мне приказать тени вырезать ему глаза?» «Нет», — испуганно выпалила девушка. «Ха-ха-ха, нет, хватит», — хныкал Энфирия. Он жмурился, закрывая глаза, чтобы не видеть этой сцены. Но, слыша чувственные вздохи и всхлипывания Энри, не мог продолжать так и снова начинал смотреть, утопая в горечи и обиде. Даже не совсем понятно, отчего ему было больнее. От того, что кто-то так обходится с его любимой, или от того, что она сама досталась не ему. Нет, разумеется, он никогда не посмел бы быть с ней столь же грубым, но, в конце концов, он мечтал о ней, а какой-то внезапный мерзавец забрал ее и сделал своей личной шлюшкой. И снова кончив в девчонку, сняв ее со своего стояка, я продолжил с ней играться, заставив девушку еще раз отсосать мне, но в этот раз не стал кончать ей в рот, а оттащив ее голову за волосы, залил спермой ее милое личико. «Хах, потрясающе, ха-ха-ха, ладно, пока я доволен». Расслабленно развалился я на сене, заложив руки за голову и закинув ногу на ногу. «Вы отпустите Энфирию?» — с силой выдавила из себя Энри вопрос. «А, да, конечно, я и не собирался его долго удерживать. Махаю рукой. Тень, можешь отпустить мелкого». И одна из моих темной дочерей молча выполнила повеление, тут же отпустив парня и исчезнув в тенях. Энфирия не стал дергаться, пытаться напасть или бросаться оскорблениями. Он боялся, что я снова заставлю Энри унижаться ради его помилования, или еще что-нибудь подобное выкину. Все, что оставалось алхимику, это кривиться от горя и хныкать, уперевшись головой в землю и пытаться сдержать горькие слезы. «Ох, Энри, прости, я был не слишком груб», беззаботно обращаюсь к девушке. А, ее ротик приоткрылся в удивлении. Само мое поведение заметно изменилось, словно я был не жестоким садистом, а добродушным парнем. О, Энфире, тебе тоже спасибо, что поучаствовал в нашей игре. Игре? Голос Энри дрогнул. Ну конечно, ты же не думала, что я и правда убью его. Просто я немного садист и мне нравится изображать плохого парня. Хе-хе, я хотел увидеть твое униженное выражение лица, но ты так легко в меня влюбилась, что это стало проблемой. Но тут появляется Энфирия и делает все куда веселее. Подняв голову, алхимик выпучил глаза, широко раскрыв рот. Не бойся, девочка, я больше не буду так над тобой издеваться. Ну, пока ты остаешься послушной, в следующий раз я буду с тобой нежнее. Обещаю, Энри, приобняв ее и притянув к себе. А пока, давай, полежи со мной. И значит, вы не убили бы Энфирию? Нет, я не настолько жестокий. Просто хотел немного над тобой поиздеваться. Люблю такие игры. Это жестоко. Нахмурилась девушка. Ее рука подрагивала, словно она хотела влепить мне пощечину, но боялась. Если ты обиделась, разрешаю тебе один раз ударить меня. Правда? Прищурилась Энри. Только один раз. Или я снова стану плохим парнем. Ты тогда я не буду. Девушка опустила руку. Ха-ха-ха, ты и правда милашка. Энфире, извини, но даже если ты и любишь ее... «Я ее тебе не отдам, она теперь моя, а она не вещь». У мальчика прорезался голос. «Ой, да ладно, использую частичную трансформацию, чтобы придать глазам зловещее свечение дьявольской формы. Для существ вроде меня обычные люди либо игрушки, либо просто пыль под ногами. То, что я решил оставить Энри как своего милого питомца, уже ставит ее выше королей и императоров вашего мира. Чи-чи-те. Ох, ладно, еще немного потискав грудь Энри напоследок, я поднимаюсь с кучи сена и, потянувшись, также разминая плечи. «Люпус, помоги ей привести себя в порядок». «Да, хозяин». Энфирия и Энри одновременно вздрогнули, услышав моментальный ответ. И, внезапно, Люпус Регина каким-то образом оказалась совсем рядом, расслабленно разлеживаясь на том же стогу сена, с другой стороны от моего милого питомца. Это было потрясающее представление, хозяин. Но разве обычная девушка могла удовлетворить вас? Может быть, вы хотите воспользоваться своей милой горничной? Говоря это, Люпус эротично погладила себя по ноге, слегка оттянув край платья по его вырезу. Да думаю, ты права. Задумался я и перевел взгляд на алхимика. Все, Энфире, шоу закончено. Иди отсюда. Ага, господин. Замялась Энри. А ты останься. Я еще немного позабавлюсь с тобой после, Люпус. Уже приобняв свою горничную, снова смотрю на алхимика. Ну ты там совсем глупый, кыш, кыш отсюда, телекинез. Жест моей руки подхватил парня и приподнял его над землей, чтобы после заклятия достаточно аккуратно вышвырнуло его из амбара. После оставалось только наложить охранные заклинания, чтобы нам больше никто не помешал. Думаю, я могу еще немного развлечься. Глава 17. Польза слаймов 18+. Энри было нужно не так много, чтобы оттаять после того, что я с ней сделал, немного позабавившись. Собственно, как я и обещал сестрам Эммот, я забрал их к себе. Открыв врата в Назарик, пригласил их на 6-й этаж. Но проход был не к амфитеатру, куда я отправлялся обычно при посещении этого этажа. В этот раз мы переместились вглубь местных джунглей к большому дереву, в стволе которого расположился уютный дом темных эльфов. Господин Мамонга радостно приветствовала меня Аура, выскочив из окна. Она хотела спрыгнуть на землю передо мной, но, сделав всего шаг, я сумел подхватить девочку на руки. «И я тоже рад тебя видеть, моя милая охотница, Пе-повелитель». Лицо эльфийки отчаянно потемнело, и она несколько робко поерзала в моих руках. «Владыка Эммамонага», запинаясь, поприветствовал меня Мары, вежливо поклонившись. Он уже не так сильно стеснялся подходить ко мне. Наоборот, старался оказаться поближе, надеясь получить похвалу, как и его сестренка. «Итак, позвольте мне представить вас друг другу. Девочки, эти двое, Аура и Мары, они стражи этого этажа моего подземелья. Они отвечают за все, что творится в этой зоне. Аура, Мары, эти две девушки Энри и Нему, они мои новые питомцы. Я хочу попросить вас присмотреть за ними». «А, питомцы повелителя?» «Да, конечно, мы за ними присмотрим», — оптимистично отозвалась Аура, пока я ставил ее ногами на землю. «Вы хотите, чтобы я их выдрессировала?» «Нет, дрессировкой я займусь сам». От этих слов лицо Энри густо покраснело. «Вас же я прошу позаботиться о них, чтобы им ничего здесь не угрожало, и они могли жить тут комфортно. Я также надеюсь, что вы подружитесь. И, кстати, вы выполнили мою просьбу? Почти, робко пискнула Аура. То есть мы еще не закончили, но уже почти. Повелитель, покажите? Да, сюда. Мары повел нас. Долго идти не пришлось, но пока шли, Энри успела задать волнующий ее вопрос. «Господин Магнуса, Мамонга, это тоже ваше имя?» «Да, это мое настоящее имя. Магнус – это псевдоним, который я взял для представления людям». «Эмма, вы не человек?» – слегка прищурилась девушка. «Хе-хе, ну, подумай об этом», – усмехнулся я. «А вот и то место, куда мы шли. Совсем рядом с домом темных эльфов расположилась новая постройка. Задействовав слуг как строителей, темные эльфы построили небольшой коттедж, одноэтажный деревянный домик, но достаточно просторный и с несколькими комнатами. Основная работа уже была завершена, но еще не все удобства внутри были настроены. «Повелитель, неужели это домик для ваших новых питомцев?» «Да», — поинтересовалась Аура. «Да, также у девочек есть опыт работы в деревне, поэтому я думаю, что они смогут помочь вам с фермой. А это, простите, господин, а что за ферма?» Робко спросила Энри. «Мои подчиненные вырастили здесь множество плодовых деревьев и кустарников, а также в этих джунглях обитают различные животные, которых мы используем для еды. Сейчас всем этим занимаются Аура и Мары. Я просто хочу немного облегчить их работу твоей помощью. Тут так здорово!» С восторгом воскликнула Нему. «Хе-хе-хе, Эннему!» Испуганно окликнула сестру Энри, когда та решила пробежаться, чтобы осмотреть окрестности. «Остой!» – запаниковал Мары. «Ей тут же есть опасные монстры!» – забеспокоилась Аура. «Мы еще не предупредили их о вас. Все в порядке, на нее не посмеют напасть сейчас!» – решил я немного успокоить присутствующих. И, действительно, вскоре Нему натолкнулась прямо на одного из монстров стражей шестого этажа. Местные джунгли населены множеством чудовищ звериного типа. Но, как только зверь подумал напасть на вторженца, из тени девочки показалась одна из моих охранниц, которая одним своим присутствием подтвердила статус Нему как моей гости. А сама девочка даже не заметила этого. Энри еще была немного зажатой после нашего развлечения, но потом я провел для них небольшую экскурсию на девятом этаже, и мелкая была просто в восторге, даже ее старшая сестра немного расслабилась. А после, пока что, я оставил их на шестом этаже с эльфами, а сам решил заняться делами. В конце концов, у меня тут еще полно пленников. Стоило наведаться в темнице. «Ах, господин Мамонга, вы пришли ко мне». В темнице первой меня встретила нейронист. Раздутая пожирательница мозгов робко темнела от смущения и ужималась в своем кожаном садомазокостюме, из которого вываливалась жирная плоть, а ее щупальца возбужденно подрагивали. Отдельного упоминания стоят длинные ногти разового цвета с блестками. «Господи Иисусе!» – отшатнулся я. «Святой Люцифер, ты появилась слишком внезапно, Боже! Мне пришлось подавить рвотный позыв, чтобы не заблевать одну из пятерки худших. Прошу прощения!» И палач Назарика растеклась по полу аморфной склизкой массой в низком поклоне. «Я готова загладить вину своим телом все, что вы пожелаете, повелитель». И это существо еще начало хлюпать, пуская на пол свои слюни. Кое-как совладав с отвращением, я призвал свою броню, полностью закрывшись в ней, после чего позволил себе скривиться от омерзения. Да создатель нейронист хорошо постарался, решив сделать ее максимально отвратительным существом. «Я пришел увидеть пленных, нейронист, не трать мое время, поднимись». «Да-да, конечно, владыка Мамонга». Она вскочила на ноги, отчего ее живот всколыхнулся, а распухшие обвисшие груди чуть не выскочили из кожаного корсета. «Это даже не энтомонет, тут уже никаких вариантов, нейронист будет обязана изменить свой облик, иначе я даже нормально разговаривать с ней не смогу. Сейчас же мне просто хотелось быть от нее подальше и вообще забыть об этой встрече, потому что после ее ужимок у меня, наверное, весь день член не встанет, даже если окружу себя милыми горничными». А тем временем, Пинкилу привела меня к камерам допроса, где прямо сейчас болезненно стонали члены черного писания. «Ау! Даже мне стало как-то не по себе от вида их пыток». Обнаженные тела людей были прикованы к специальным черным холодным столам, надежно зафиксированные металлическими колодками, а их головы удерживали в одном положении специальные тиски. У одного гениталии представляли собой кровавое месиво с торчащими наружу тонкими трубками, у другого срезаны губы и щеки, вырваны зубы и вытянуты зубные нервы, зажатые специальными грузами. Этот парень жалобно скулил, выпучив глаза с такой силой, что они уже почти вылезли из орбит. Третьего грызли различные насекомые и личинки. Остальным также, явно, было не легче. Особенно жалко выглядел двухметровый мускулистый бугай. В битве он казался храбрым, бросаясь в схватку с боевым задором. Но сейчас искалеченный, с нервами наружу, со множеством переломов и вскрытым черепом и торчащим наружу мозгом, могучий ранее воин жалобно хныкал. Прямо над ним также висело зеркало, позволяющее пленному любоваться результатом чудовищных пыток. Точно суть калечащей пытки даже не в самой боли, а в осознании калечащей утраты. И видя своими глазами, как его самого вскрывают и извлекают внутренности, мужчина получил неслабый удар по своей психике, вместе с прочими методами. Но, на нем применили столько разных способов, видимо, он держался дольше прочих. Нейронист применяла самые извращенные пытки, какие приходили ей в голову, даже не ради самой информации, а из любви к искусству. И судя по виду, по выражениям лиц, все пленники уже рассказали все, что только знали, или были готовы это сделать. Хаймэм, что скажешь, нейронист, они готовы? Да-да, повелитель, их воля сломлена, они сделают все, что вы пожелаете, даже эта уродина. Пинкилл покосилась на одиноко сидящую в углу девушку, поджав под себя ноги. В луже собственной мочи сидела голубоволосая женщина, натянув свою шляпу на голову так, чтобы не видеть происходящего. Но она все еще слышала стоны и скулеж своих товарищей. Ее руки дрожали, а сейчас, услышав мое приближение, она была особенно напряжена и взволнована. Ясно, пусть Демиург ими займется. Астролога пусть вымоют и отведут в мои покои. Услышав меня, девушка испуганно вздрогнула. А сам я решил тоже вымыться. Разве что отдельно, в другой купальне. На 9-м этаже, так-то, множество купальных залов имеется. И уже привычно взял с собой горничных гомункулов, чтобы спинку мне потерли. После чего немного задумался и решил провести небольшой эксперимент, для чего понадобится одна особая слуга. Я послал ей сообщение, но прежде чем она пришла, я уже успел окунуться и, возможно, я несколько преувеличил, когда сказал, что у меня еще долго пипирка не встанет. Стоило оказаться в теплой воде, когда меня окружили симпатичные обнаженные горничные, как достоинство короля демонов снова начало подниматься, требуя девственной крови. В конце концов, я еще опробовал не всех служанок, и некоторые пока еще оставались нераспечатанными. А сейчас, точно, милые горничные должны помочь мне залечить душевные травмы. Господин, позаботьтесь об этом. Эх, хороша жизнь повелителя. Расслабленно устроившись в купальне, я наслаждался заботой купальных горничных, которые обступили меня с двух сторон. Опустив руки в воду, они взялись за мой стояк и начали пока еще неуверенно ласкать его. Одну из горничных я приобнял и, прижав к себе, поймал ее губы поцелуем, также наслаждаясь теплом и мягкостью ее нежного тела, которым она теперь прижималась ко мне. Тем временем, ручная работа уже почти заставила меня кончить, но, при желании, я мог еще долго сдерживаться и потому не спешил расслабляться. Вместо этого, немного полопал фаур, то есть пятую. Она была невысокой стройной девушкой, но с вполне женственными очертаниями. Сексус, то бишь шестая, уже обхватила мой член ладонями и начала тискать его и дрочить под водой. Сама девушка была похожа на Люмьер, но не носила очки, а тон ее кожи и волос был немного темнее. Внешность этой горничной создавала более теплое ощущение, а пятая была более чувствительной и, поддавшись моменту, обвила меня руками, трепетно обнимая, пока я игрался с ней. «Господин Мамонга, я пришла по вашему зову», — прозвучал голос новой участницы моего купания. К большой ванне подошла Солюшн, выглядящая довольно официально. По крайней мере, выражение ее лица можно было назвать деловым, а вот сама форма ее костюма только распаляла желание. Убрав элементы брони, я, все же, оставил ей образ секс-служанки. «Раздевайся и залезай в воду. Когда я закончу с этими двумя, хочу воспользоваться тобой, и было бы интересно попробовать слайма для купания». «Да-да, конечно». Пытаясь скрыть волнение, отозвалась Плеяда. Она старалась сохранить деловой вид, но ее тело подрагивало от нетерпения. Но, пока игнорируя ее присутствие, я увлекся двумя обычными горничными. Так как пятая уже была практически на мне, я немного подвинул ее, усаживая к себе на колени. Из-за этого шестой пришлось отпустить мой дьявольский жезл, но лишь для того, чтобы я мог сразу после этого насадить на свой член ее сестру. Ну, думаю, горничных гомункулов можно ведь считать сестрами. Мма, чувственно запищала Фаур. П-повелитель, крепко взявшись за ее ягодицы, начинаю двигать тазом, задавая ритм толчков. И девушка также отзывчиво начинает покачиваться на мне, немного вращая своим тазом и потираясь об меня своим телом и бедрами. Ах, П-повелитель, так хорошо. Стонала пятая. Удовольствие молнией пронзило ее тело, заставляя содрогнуться и выгнуть спинку. Ее киска особенно сильно сжала меня в момент оргазма девушки и, почувствовав за собой победу, я позволил и себе расслабиться. Сжав ее бедра покрепче, я опустил горничную ниже, до конца насаживая ее на свой член, заставляя ее снова застонать в тот момент, когда моя сперма выплеснулась внутрь. «Хах, господин!» – влюблено протянула девушка, рухнув на меня и снова обняв. Охваченная чувством сладостного удовлетворения, она нежно потерлась щекой о мою грудь, с таким довольным выражением лица, словно ручной зверек. А после была очередь сексус. Усадив пятую рядом, я сам немного приподнялся, после чего усадил шестую к себе на колени, опуская ее возбужденную киску на свой член. Только в отличие от Фаур, сексус сидела спиной ко мне, и в такой позе мне было довольно удобно играться с ее грудью. МГХММ. Но, трахать ее и лапать сиськи одновременно уже было не так удобно. Вместо этого, начав двигаться, я взял девушку за талию, а потом, периодически, опускал руки, поглаживая ее округлые бедра, пока продолжал ритмично долбить ее киску. Хотя, я не мог двигаться слишком резко в сидячем положении, но тут уже сама сексус начала подпрыгивать на моем члене. И, пока я копил заряд, чтобы получить больше удовольствия, шестая успела получить два оргазма и практически расслабилась, завалившись назад. Фаур, придержи ее спереди. А, ай, да, сейчас, пискнула горничная, после чего пристроилась перед шестой, взяв ее за бедра, пока я придерживал горничную за талию одной рукой, а второй тискал ее грудь. Ощущение того, как прекрасное женское тело практически извивается на тебе, просто невероятно самое лучшее в том, чтобы быть повелителем. Ах! Пронзительно воскликнула сексус, вздрогнув от третьего оргазма. Ее тело ослабело, но здесь уже и я сам перестал сдерживаться, позволив себе кончить внутрь еще одной горничной. Я еще некоторое время потратил на игры с двумя гомункулами, но они оказались не очень выносливы в таких делах, даже Энри могла продержаться дольше. Хотя, я все еще мог пользоваться их телами, но, в этом не было нужды, так как здесь же была Солюшн, что с волнением наблюдала за представлением. «Подойди», — говорю, посмотрев прямо на нее. «Да, господин», — все еще взволнованно отозвалась хищная слизь. В воде она двигалась так легко, как в родной среде, без всякого сопротивления. «Я что мне сделать для вас, повелитель? Мне нравится твоя форма, Солюшн, ты ведь не против, если я воспользуюсь тобой, как женщиной?» «Конечно не против. Мое тело всегда, если вам только захочется, можете использовать меня», — воодушевилась Плеяда, подступив еще ближе. Тут уже я сам встал и, приобняв девушку за талию, развернул ее к борту купальни, заставив ее немного нагнуться. Хотя, даже заходя в воду, Эпсилон так и не сняла свой костюм, но это мне совершенно не мешало. Ее юбка была такой короткой, что ее даже задирать было не нужно, стоило только нагнуть горничную, как мне открылся потрясающий вид на ее упругую задницу. Схватив же ягодицы девушки, я с удовольствием потискал их, прежде чем оттянуть трусики и пристроиться к ее киске. «Господин», — восторженно прошептала Солюшн, когда я начал входить в нее. Никакой плевы, да и само влагалище хищной слизи ощущалось немного иначе, не как у других девушек, которых я уже успел попробовать. Она была такой податливой и сочилась слизью. А еще было приятное покалывание, и сама слизь ее тела по своей природе ядовита, а также имеет свойство разъедающей кислоты, и если бы на моем месте был обычный человек, то, наверное, его член бы просто растворился в этой киске. Но с прочностью моего тела и его сопротивлением различным эффектам, я ощущал лишь легкое покалывание, которое скорее будоражило, но не вредило. «Ах, выделение повелителя!» — довольно пролепетала Солюшн. Само ее тело также становилось более влажным и скользким, но она все еще сохраняла человеческий облик. Просто начала поглощать выделение моего тела, в основном пот, смешавшийся с каплями воды из самой ванны, а также остатки спермы на моем члене и прочие его выделения. Хэймэм, а ей будет нормально, если я еще и помочусь в нее, нужно будет проверить, сейчас просто особо не хочется. Тем временем, взявшись за бедра Солюшн, я начал ритмично долбить ее склизкое влагалище, которое издавало при каждом толчке хлюпающие звуки, словно всасывая мой член. Ее мякоть внутри содрогалась и словно массировала меня. «Ты можешь сжимать сильнее?» «Да», — слегка улыбнулась девушка. И, действительно, она контролировала всю свою форму, в том числе и свое влагалище, которое по моей просьбе начало особенно сильно сжимать меня и всасывать. Даже Альбеда так не могла. Мой член будто оказался под прессом давления массы слизи. Она была мягкой, но все равно давила с такой силой, что двигаться в ней становилось немного труднее. Хотя, девушка все еще была влажной и скользкой, так что даже давление ее киски не стало проблемой. Я продолжал долбиться в нее еще какое-то время, пока сексуальное напряжение копилось во мне. А вот сама Солюшн, похоже, воспринимала секс несколько иначе. Вообще, было немного непривычно трахать девушку, у которой не меняются частоты дыхания в процессе, и она не стонала от удовольствия, и, вероятно, не могла кончить. Но ей явно нравилось все происходящее. «Что же, ты хорошо потрудилась, как насадка для моего члена. МГХМ, спасибо за похвалу, повелитель», — обрадовалась Солюшн. «Хе, ладно, вот твоя награда». Наконец, позволив себе расслабиться, я впиваюсь пальцами в мягкую плоть Солюшны, совершив особенно сильный толчок, врезаясь в ее киску на всю длину своего члена, выплескиваю мощную струю спермы внутрь. Ощущение, как ее влагалище засасывает меня, усилилось, она словно жадно глотала мою сперму своей дыркой. С каждой следующей струей, она не давала ни капли семени выплеснуться наружу, впитывая все своей киской. «Ах!» — сладострастно застонала Солюшн. «Спасибо, спасибо, повелитель, ах, ваше семя в моем теле, ха-а-а!» Она издала такой эротичный стон, что мой член тут же окреп вновь, так и не успев расслабиться. И я накинулся на Солюшн с еще большим рвением, снова начав долбить ее киску. Подавшись вперед, я поставил ногу на одну из ступенек у края ванны и, погладив спину горничной, взял ее за волосы, наклонив девушку ниже. Опустив голову, она еще крепче взялась за бортик ванны, а потом и вовсе еще уперлась в него лицом, пока я продолжал трахать ее сзади. Так, в итоге, я задержался в ванной еще на пару часов. Попробовал Солюшн в разных позах. «Вам нравится это, повелитель?» Глядела она на меня снизу вверх восторженным взглядом, пока тискала мой член своими роскошными сиськами. «Да ты молодец, Солюшн!» «Хе-е!» Довольно заулыбалась девушка. Она просто млела от похвалы и старалась еще усерднее, используя свое тело для моего удовольствия. Правда, когда она впитывала мою сперму, то немного теряла контроль, и ее тело становилось немного прозрачным, темнее и расплываясь. Но Эпсилон быстро брала себя в руки и укрепляла свою форму. Я также попробовал ее бедра. После того, как залил ее груди спермой, заставил девушку присесть ко мне на живот и сжать мой член своими нежными бедрами. О, Солюшн правда так старалась, что я не мог не кончить еще раз на ее стройные красивые ножки. А под конец, я все же заставил ее ослабить контроль над формой. Роскошная блондинка потекла, превращаясь в более аморфную массу живой слизи, но все еще с женскими очертаниями. Правда, в таком виде у нее уже не было киски, мой член просто проваливался в ее тело, как в вязкое желе. Ее ноги также растеклись, и она практически облепила меня. Но это тоже было по-своему приятно и довольно экзотично. Я даже мог видеть тень своего члена в ее теле, и мне уже не нужно было двигаться. Я просто расслабился, позволив Солюшн все делать самой. Ее слизь сжимала меня внутри ее тела и массировала мой член. Я видел, как колыхается ее мякоть вокруг моего стояка, покачиваясь и всасывая, пока новое семяизвержение не наполнило внутренности девушки слизи свежей спермой. «Ах, так горячо, повелитель!» Сладко простонала Солюшн, еще сильнее растекаясь на мне. «Отлично, хах, думаю, уже пора заканчивать сейчас. Теперь, я хочу, чтобы ты просто использовала свое тело, чтобы помыть меня, очистить от всей гряди. Да, конечно, я с радостью сделаю это для вас». Что же, это был весьма специфичный опыт, но я остался доволен. Хорошо искупался с девчонками, заодно и помылся, как говорится. Ох, хорошо. Купальни я покидал в прекрасном расположении духа. Наслаждаясь ощущением чистоты, я не стал полностью облачаться в обычный костюм заклинателя разрушения, просто накинул халат и телепортировался в свои покои, где мне не нужна была обувь, можно просто босиком гулять по мягкому ковру. О, ты уже здесь, и замечаю в своей комнате астролога бесконечности. Девушка стояла возле кровати, не решаясь сесть на нее, а при моем появлении сразу же встала на колени и опустила голову. «Пожалуйста, пощадите», — жалобно пролепетала она. «Ха, мне нравится твое обращение», — довольно протянул я. «Кажется, мой садистский фетиш удовлетворенно заурчал при виде столь униженной и напуганной красотки. Сама же девушка сейчас была уже без своей экипировки, на ней было лишь тонкое полупрозрачное платьице, которое, судя по всему, ей дали горничные вместо ее наряда. Полагаю, они решили, что ее костюм был слишком грязным и неопрятным для встречи с повелителем. Тем не менее, вся ее экипировка и даже шляпа также были здесь. Их держала в руках одна из горничных гомункулов, что стояла рядом с пленницей. Она же, судя по всему, должна прислуживать мне в Назарике сегодня. Хаймем, как там тебя, да, точно, Фуара. Можешь оставить эту одежду на том комоде, и пока я попрошу тебя подождать за дверью, как прикажете, повелитель. Поклонилась горничная, выполняя мои указания. Она еще не успела выйти, когда я подошел к пленнице. «Подними голову». Голубоволосая красавица послушалась и, сотворив заклинание, я взял ее, приложил руку к ее макушке. «Контроль памяти». «Ах», — выдохнула она удивленно. «Я же заглянул в ее воспоминания. В какой-то мере, это куда эффективнее обычного допроса, тем более, когда у жертвы нет методов защиты в виде особых предметов или умений. Разум астролога был практически беззащитен передо мной. Хаймем, это интересно. Способности оракула, предсказание она знала о Назарике. То есть, не совсем. Она не знала, что появился именно я с подземельем гильдии кучинипов, но ее способность провидца дала девушке возможность предвидеть некоторые события и явления, способные затронуть весь новый мир. Благодаря этому она уже узнала, что наступило время нового прихода, и старые каждые несколько столетий в этом мире появлялись игроки с мировыми предметами, боги теократии, потом короли жадности, а демоны боги, нет, похоже, они не были игроками, это монстры-нипы, они служили кому-то из предыдущих групп игроков, как мне служат слуги Назарика, но после гибели своих владельцев эти существа потеряли всякий контроль и стали мировым бедствием, тем не менее, с ними справились. Отчасти и потому, что в группе 13 героев, что их победили, также присутствовали игроки, может один или несколько. Но, все же, меня немного удивило то, что пленница знала о существовании игроков и мировых предметов. Ее информированность поражает, и она уже успела сообщить высшим жрецам теократии о возможной новой угрозе в лице игроков. Интересно, похоже, основная задача Черного Писания – это подготовка сильнейших героев человечества. Считается, что их группа сформирована для защиты человечества от угроз этого мира, других рас, зверолюдей, драконов, различных монстров. Большинство участников писания тоже так думают. Но астролог знала, что истинное их предназначение – это попытка теократии подготовиться к новому пришествию игроков. И они считают, что у них действительно есть шансы справиться даже с существами уровня шести богов или королей жадности. Хотя эта уверенность, в основном, концентрируется вокруг еще одного участника писания, которого не было в этой группе, когда мы их поймали. Зицши Зицуми, она же неотвратимая смерть, Антилинхилан Фуше, живое оружие теократии Слейн, полубог, потомок шести богов теократии, а еще полуэльф. Она продукт долгой селективной работы, проводимой при участии потомков игроков для объединения их наследия. Так что, Зицуми является потомком не одного игрока, а сразу нескольких, если не всех шести. Хотя, нет, один из этих шести, кажется, был оверлордом, и он не сменил расу, так и оставшись скелетом без члена, что осложняет процесс заведения потомства. О, а еще из памяти астролога я подтвердил, что у Зицуми действительно есть эта навязчивая идея найти сильного мужчину, который сможет ее победить. Она правда хочет отдаться любому, кто на это способен, чтобы выносить еще более сильного ребенка. Ну, думаю, это еще можно использовать. К тому же, Зицуми довольно симпатичная. Но, вернемся к астрологу. Я также узнал, что она с группой писания делала здесь. Она также предсказала скорое пробуждение лорда дракона катастрофы. И теократия решила попробовать подчинить его с помощью сокровища падения замка и страны. Хотя, сама астролог не была уверена в том, что получится, кажется. Серьезно, лорд-дракон катастрофы, это не дракон? В памяти девушки мелькали образы чудовищного растения, дерево-монстр, которое за его силу прозвали катастрофой, и из-за некоторых недопониманий и различий в произношении старых языков, вышел данный казус, что дерево обозвали драконом. Но это все еще чудовище, угрожающее целому миру, и вскоре он должен начать просыпаться. Надо будет запрячь стражей, чтобы разобрались с этой проблемой. Хотя, может, Мар и Аура смогут его подчинить? Это дерево находится где-то в лесу Топ. Так, на этом самая интересная информация заканчивалась. Я лишь еще посмотрел немного воспоминаний, которые помогли бы мне понять характер самой девушки, и какой подход мне к ней применить. И, когда я закончил, отняв руку от головы астролога, то уже знал, как мне ее полностью подчинить, хотя, она уже была в моей полной власти без всяких оговорок, но, все же, как оказалось, она не только пророк, но еще и боевой маг. Интересно, что она разделяет титул астролога бесконечности еще и с седьмым местом Черного Писания, но эта девушка также имеет титул бесконечной маги. Она с рождения обладает большим по местным меркам запасом маны, это ее талант. Также, она владеет магией четвертого уровня, что очень даже хорошо, способна сохранять концентрацию даже получая раны и терпя боль. Девушка осознавала, что помимо своей ценности как оракула, она должна обладать и силой, а потому периодически тренировалась с Зицуми, даже если ей было лениво. И, все же, обладая неплохими наступательными способностями и некоторой выдержкой, у нее все еще был податливый характер. Глава 18. Чудо красоты. Поддев подбородок девушки, я приподнял ее личико. Да, все же, она и правда хороша. Красивая девушка с такой сочной фигурой. Сейчас ее волосы были еще немного влажными, а тонкая платьица прилипала к телу, облегая ее формы. Чистая гладкая кожа. Она была полностью в моем вкусе. Или, мне просто так сильно нравятся девушки с синими волосами. Господин, все хорошо, скажи, как тебя зовут? Меня нарекли, Мария. Пролепетала она, боясь даже дернуться лишний раз. Мария, мне нравится. Скажи, ты ведь понимаешь, почему ты здесь? Я ваш трофей, господин. Очень хорошо. У тебя есть возражения? Я дарую тебе выбор. Ты можешь быть моим милым питомцем, или же присоединиться к своим товарищам. Нет, вздрогнула Мария. Я буду питомцем. Все что угодно, только не делайте мне больно, пожалуйста. Ха, хорошо. Пока ты меня слушаешься, я могу быть ласков к тебе, Мария. Пожалуйста. Хныкнула девушка, потеревшись щекой о мою ладонь. Просто прекрасно. С ней и правда все вышло удивительно просто. Астролог бесконечности не была храбрым воином, ее основная задача это сбор информации. Обычно она и вовсе безвылазно сидит в своей башне, в столице теократии. Епископы ее не трогают из-за ее ценности. Ее навыки предсказания и дальнего обнаружения очень ценны для страны. Хотя это все еще не защищает ее от судьбы скрещивания. Эта практика теократии применяется ко всем достаточно сильным людям в их стране и для женщин, вроде Марии, рождение ребенка от сильного мужчины является священным долгом. Но, опять же, из-за своей ценности астролог бесконечности достаточно долго избегала этой практики, оставшись девственницей. Правда, не то чтобы она была так уж против, просто ей было слишком неловко. Она замкнутая личность, довольно ленивая и необщительная, привыкшая больше к обществу книг, чем к общению с живыми людьми. Но, для покорения лорда-дракона катастрофы ей, все же, пришлось покинуть страну с группой Черного Писания, чтобы вести разведку на месте и делиться информацией с отрядом. Вдобавок, она все еще сильный боевой маг, в отличие от второго астролога, которая хороша только в магии обнаружения. Так что, порой ее отправляют на различные задания. Теперь же, очень хорошо присядь. Подняв девушку, усаживаю ее на край кровати и сам присаживаюсь рядом. Приобняв ее за талию, притягиваю к себе и властно целую ее мягкие губы. Мария послушно делала все, что я от нее хотел, и она просто до дрожи боялась меня. Этот страх, словно изысканная пряность, делал девушку еще более соблазнительной. В моих руках она была просто беспомощна, и я мог делать с ней все что угодно, а Мария искренне старалась отвечать на мою ласку, чтобы задобрить и ни в коем случае не разозлить меня. Она достаточно умна, чтобы понимать, что ее жизнь и комфорт полностью зависит от моего настроения. Вот это настоящий кайф. Не просто красивая девушка, а та, которую ты подчинил, когда владеешь ею. Это не даже не похоть, а нечто более потрясающее, наслаждение властью. Так что, вскоре я разложил красавицу на кровати, стянув с нее платье, и наигрался вдоволь. Сначала в одной позе, нависнув над Марией сверху, держа ее за ноги, потом повернув девушку на бок, а потом на живот. Ей также довелось поработать над моей лояльностью в позе наездницы, зарабатывая для себя очки моей симпатии. Она держалась на удивление долго, но выносливости девчонки явно не хватало. Несмотря на высокий по местным меркам уровень, она была довольно слаба физически. И, все же, продолжала стараться. Именно это было самым приятным, даже не само сексуальное удовольствие, не только оно, а то, насколько послушной была испуганная девушка, готовая на все, чтобы меня задобрить. Ну а я еще игрался магией инкуба, тестировал некоторые способности, заставляя девушку сильнее возбуждаться. После чего, ох, хорошо, вот так, работай. Мария продолжала усердно сосать мой член, пока я беззаботно лежал в постели. Ее голова двигалась у меня между ног, ритмично покачиваясь. И это было приятным разнообразием к моему основному занятию. Собственно, решив заклеймить свою новую рабыню, я несколько увлекся в изменении своей метки. Я все еще хотел сделать ее более личной. И в процессе меня прямо осенила одна интересная мысль. Можно ли вложить в этот рисунок магическую формулу? А Мария в это время делала мне минеты, ну не прерывать же ее от этого важного дела. Да еще и такого приятного для меня. Это вообще оказался удивительный опыт. Экспериментировать с магией, пока твоя послушная секс-рабыня тебя обслуживает. И почему я не делал этого раньше? А, ну да, это все же отвлекает немного. Тем не менее, у меня еще было достаточно времени. Сейчас мне еще нужно было подождать, пока группа авантюристов с Энферией вернутся в Ирантиль. Именно тогда я планирую вернуться к Нине. В это же время Демиург получил особое задание, он должен найти в столице Цуэры. Ну а пока, Хаймэм, посмотрим сообщение. Я только вывел магический круг, но не использовал само заклинание. Так эта формула вообще, можно найти сходство с другими символами магических заклинаний данного типа. Сейчас же, в рамках эксперимента, я перенес формулу заклинания сообщения в рисунок своего сигила инкуба, а после наложил его прямо на Марию. Хлопнув ее по заднице и стиснув в руке мягкую плоть девушки, внедряю в нее формулу своим знаком. МГХМММ. Чувственно застонала девушка. Прервись ненадолго. Попробую использовать формулу на этом знаке. Да-да, господин МММ. Хныкнула она, а потом, прикоснувшись к своей попке, удивленно вздохнула. Это магия сообщения? Да, ты можешь ее использовать. А деда удивительно, татуировка заклинания. Я слышала, что ими пользуются маджилас, но я чувствую магию и думаю, могу это использовать. К моему же удивлению Мария заметно оживилась. Ее страх немного отступил и появился интерес к самой магии. А вскоре она смогла направить ману в сигил и применила заключенную в нем формулу. «Г, господин», робко дрожа прозвучал ее голос в моем разуме. «Отлично, ты можешь использовать это заклятие как обычно, или только для связи со мной. Я не знаю, мне нужно попробовать еще раз. Приступай». В ходе дальнейших испытаний выяснилось, что данная магия сообщений работает только для обращения ко мне. Сама метка, как бы, связывает девушку со мной, что облегчает использование ментальной магии, но в то же время ограничивает ее связью хозяина и слуги. Более того, чувствуя свою метку, я мог активировать ее дистанционно и также передать сообщение меченым женщинам. Но это не все, я чувствовал, что могу еще улучшить этот метод, развить его дальше, но пока что мне просто не хватало знаний. Тем не менее, Демиург, посылаю сообщение стражу. Владыка, чем я удостоился чести слышать ваш голос? Учтиво поинтересовался дьявол. Как продвигается мое задание? Ох, конечно, я нашел интересующую вас человеческую особь. Вы желаете, чтобы я доставил ее вам? Нет, оставь с ней демона тени, чтобы он следил. Потом я найду его вместе с девушкой. А сейчас я хочу поручить тебе новую миссию, если это не обременит тебя. Пожалуйста, я жажду служить вашей воле, владыка. Хорошо, тогда ты должен найти мне несколько маджиласов. Это полулюди из Абелиона. Я хочу изучить их. Служу и повинуюсь, владыка. Мария упоминала, что эти существа используют магические татуировки, и я хочу узнать, как это работает. Может быть, это поможет мне улучшить мой сигил. А пока, я тобой доволен, Мари. Глажу женщину по голове. Можешь пока отдохнуть, мои покои в твоем распоряжении. Спасибо, повелитель. Сам же я решил продолжить изучение магии. Новое отправление в амфитеатр 6-го этажа. И здесь же я забрал у Рубида полученный опыт. Она уже достаточно накопила, чтобы я мог поднять еще несколько уровней. И, в связи с этим, решил использовать свиток распределения. Увы, у меня не было окна персонажа, как в игре, так что, использовать очки уровней можно было либо в процессе тренировки, либо с помощью подобных предметов. И снова, 125 уровень, но только 5 свободных очков, остальные автоматически были распределены по мере того, как я занимался различными вещами. Так, еще немного поднялся класс совратителя, и, внезапно, открылся класс сбронированного мага, видимо из-за того, что будучи заклинателем я пользовался доспехами. Ну, пока не буду его трогать. А за 5 свободных очков я открыл и немного прокачал класс перевертыша. Он доступен расам с соответствующими способностями, вроде допельгангеров, или оборотней, ну и демонические существа тоже способны развить подобные умения. Благодаря этому классу я смогу взять новые способности превращения и настроить их. Тем более, у разных рас этот класс развивается также по-разному. Если допельгангер-перевертыш учится лучше копировать других существ, то демон-перевертыш использует трансформацию для своего усиления. Зачем это нужно? Ну, это немного неловко, но, хе-хе, хулиганство, но, если что, потом я смогу перераспределить очки. И, все же, сейчас я хотел попробовать подобное. Тем более, уверен, в отличие от игры, сейчас развитие этого класса и его умений предоставило мне больше возможностей. Вряд ли в игре можно было сделать так. Аспект дьявола, форма похоти. Даю команду, и чувствую, как мое тело меняется. Кожа немного потемнела, становясь серой, в то же время, мой показатель маны немного снизился, зато само тело прямо воспаряло бодростью. Моя выносливость возросла за счет снижения других показателей. А самое главное, опустив голову и распахнув свой халат, я нечитаемым взглядом уставился на 2 дьявольских пениса. Хе-хе, класс. Теперь можно трахать 2 дырки одновременно. Ну разве я не гений? Совращение, управление размером. Применяю способность класса совратителя. И дьявольские писюны увеличиваются. Прикольно получилось. Надо будет испытать это в постели, но пока еще кое-что. Аспект дьявола, форма гордыни. Мое тело снова меняется, не отменяя предыдущую трансформацию. Под кожей начинают просвечивать голубые линии венной артерии, светящиеся течением маны. Тогда же, ощутив покалывание в боках и спине, я скидываю халат с плеч и вытягиваю 2 дополнительные руки. Теперь их было 4. Но это еще не все. На каждой из 4 моих ладоней возникла зубастая пасть. Попробуем. Огненное копье, ледяное копье, шоковое копье, кислотное кхех. Я создал сразу 3 разных магических круга и активировал их, направив 3 одновременные магические атаки. Хотя, заклинание кислотного копья сорвалось, контролировать столько формул одновременно оказалось несколько неудобно. Тем более, я не в полной мере привык, точнее вообще не привык, использовать сразу 4 рта. Хах, главное, это работает, нужна просто тренировка. А теперь последний активный навык, дарованный мне новым дьявольским классом. Аспект дьявола, щупальца. На этот раз, для активации нового превращения мне пришлось отменить предыдущее. На 5 уровне класса я могу поддерживать только 2 активных трансформации. И теперь, мои волосы срастаются вместе, превращаясь в черные гладкие щупальца. Из спины вырываются крылья, с которыми происходит похожая трансформация. Конечности нетопыря чернеют, превращаясь на мгновение в аморфную массу, после чего разделяются, словно бумага, прошедшая через шредер, и в результате крылья становятся множеством зловещих щупалец. Небольшое волевое усилие и отростки покрываются когтями и зубастыми пастями, хотя в отличие от пастей на руках эти уже не могут говорить, только рычать и скрипеть. Странное ощущение, но, двигая щупальцами, я понимаю, что это не доставляет мне никаких проблем, словно они всегда у меня были, с самого рождения. Дальше, резкий жест, и сразу 10 щупалец выстреливают вперед, отрываясь от моего тела. После этого они становятся неуправляемыми и очень агрессивными, стараясь впиться когтями и зубами во все, что найдут. Хотя меня самого они не трогают. Эту способность можно использовать в бою, хотя, честно говоря, меня больше интересовала возможность реализации хинтести на Климе. Черт возьми, да я больной извращенец. И, кстати, в 3-й боевой форме Гибла, в которой у меня было 2 пары крыльев, Щупалец становилось еще больше. Также стоит упомянуть, что помимо активных навыков класс перевертыша дал и еще одну пассивную способность. Второе сердце, благодаря которому у меня теперь в районе животе бьется еще одна сердечная мышца. Судя по ощущениям, меньше основного сердца. Данный перк дает сопротивление к критическому урону и эффекту мгновенной смерти. Но, самое главное, оно сочетается с дьявольским перком волшебного сердца, который повышает мой запас маны. Его эффект распространяется сразу на оба сердца. И, знаете, раньше меня несколько пугала возможность сильных изменений в теле, вроде тех же щупалец и новых органов. Так что, я был готов снова использовать свиток и перераспределить очки, убрав способности перевертыша и взяв какой-нибудь другой класс. Но сейчас, попробовав эти трансформации на практике, я чувствую себя просто прекрасно, мне нравятся новые возможности моего улучшенного тела. Кстати, интересно, если я достаточно потренируюсь, отточив свою многозадачность в сотворении магии, можно ли будет использовать для плетения магических формул не только руки, но и щупальца? Сейчас я с трудом создаю одновременно 3 заклинания среднего уровня. А если 10, 20 или даже сотню, а как насчет комбинирования заклинаний? Собственно, эффекты некоторых магических спеллов сочетаются друг с другом и позволяют создавать комбинации. Например, магия льда накладывает более сильное обледенение на мокрые цели, которые могут стать таковыми под действием водных заклинаний. Они также становятся более уязвимы для электричества. Ну, это вполне себе очевидно. Эй, а если так, снова меняю свою форму, сохранив щупальца, но вырастив дополнительные руки. Также принимаю переходную форму, повысив свою магическую силу. И, наконец, огненный шар, огненный шар, огненный шар, огненный шар. Пасти на моих ладонях создавали зловещий адский хор чудовищных голосов. И кастовать одно и то же заклинание оказалось проще, чем несколько разных, так что я смог задействовать все руки и пасти. Но я создавал не 4 огненных шара, а 1 большой, используя метамагическую черту объединенного заклинания. Так, огненный шар 3-го ранга получился равным по силе заклинанию 4-го ранга, вобрав в себя силу нескольких своих копий. Благодаря этому несколько слабых магов могу объединять свои силы для более мощной магии. Но, благодаря своему трюку, я теперь могу использовать это в одиночку, хотя это и требует в 4 раза больше маны. Тем не менее, если у меня получится таким же образом объединить заклинания высшего уровня, возможно, я смогу превращать высшую магию в сверхранговую. Но и затраты там будут уже совсем чудовищными. В плане разрушительной мощи куда проще будет использовать великую катастрофу. Но есть ведь и другие направления магии помимо разрушения. После я лишь практиковался в магии, призывал различных монстров и испытывал на них различные заклинания. А когда показалась аура, то решил немного испытать себя. С призванными монстрами есть проблема в том, что они просто физически не могут атаковать своего призывателя. С демонами это можно было бы обойти, так как они по своей природе хуже поддаются контролю и могут восстать, но не против меня, так как я дебла. Но зато аура могла натравить на меня свои призывы. Разве что, но как я могу против господина? Чуть не расплакалась девочка. Это моя просьба, аура. Мне нужно испытать мои силы в бою, а не просто на живых мишенях. Твои призывы не смогут мне по-настоящему навредить. Мне нужно лишь, чтобы они вели себя как противники. Пожалуйста, сделай это для меня. Ха, хорошо. Робко согласилась эльфийка, опустив уши. От этого она стала очень похожа на Мары, у которого от природы уши наклонены вниз. Ребята, атакуйте повелителя. Зажмурившись, девочка чуть ли не в суеверном ужасе отдала приказ. И ее монстры послушались, бросившись на меня. Остановка времени. Я не использовал экипировку, на мне был только халат, ну а еще рядом летал посох гильдии Алая Сфера. Тем не менее, мои характеристики были таковы, что даже целая толпа монстров 70 уровня не представляла особой угрозы. Итак, время застыло, но я не могу атаковать напрямую, враги не получат урона, а заклинания будут просто потрачены впустую. Тем не менее, это не значит, что остановка бесполезна. Я все еще могу использовать это как некий тайм-аут, чтобы наложить на себя защитные заклинания и подготовить отложенную боевую магию. Инверсия элемента огня, инверсия элемента земли. Накладываю защиту элементов, оценив способности монстров впереди. Тело лучезарного берилла, повышение магии, повышение защиты, метамагия, повышение мощности, взрывная мина, взрывная мина, взрывная мина, дрейфующая магическая мина. Хах, когда время возобновило свой ход, я уже был полностью готов к бою, и у меня оставалось еще больше половины запаса маны. Даже с учетом отсутствия некоторых предметов, у Мамонги и то было меньше запасов. Все благодаря более эффективной магической сборке, а также сверхуровням. В конце концов, каждый новый уровень выше сотого также повышает мои характеристики, в том числе и количество очков маны. И, возможно, я перестарался с подготовкой. Ра-а-а! Ревет ящероподобный монстр, бросаясь вперед, и яркая вспышка скрывает его тело на несколько мгновений, грохот и встряска, взрыв волшебной мины разрывает чудовище на куски. Само заклинание не самого высокого ранга, но с моей магической силой, да еще и под бафами и с применением метамагии, мощь взрыва была такова, что одна мина могла убить сразу нескольких высокоуровневых монстров. Ха! Спустя еще десяток секунд я недоуменно чесал затылок, глядя на четыре кратера перед собой. Ни один монстр до меня даже не добрался. Аура, давай еще пачку. Да, призыв, пискнула эльфеечка. Я также пробовал и другие тактики, уже без остановки времени. Мне также было интересно попробовать справиться с нападением монстром, если бы у меня не было возможности подготовить поле боя, будто это была неожиданная атака. Высшее сдерживание существ, и все монстры обездвижены и уже никак не могут до меня добраться. Тем не менее, среди них некоторые обладали дальними атаками, которые я блокировал магической стеной. В отличие от личной защиты, это заклятие создавало что-то вроде невидимого щита передо мной, который блокировал как магию, так и чисто физические снаряды. Черная дыра. Монстры снова уничтожены. Еще через одну пачку я достал свой плащ, чтобы восстановить ману, ну и не стал убирать его. И, на четвертом заходе занялся отработкой методов избегания. Невидимость, иллюзии, различные магические трюки. В итоге, хоть противник у меня был совершенно безобидный для моего уровня, тем не менее, подобная тренировка все равно помогала улучшать мои навыки боя, как заклинателя. Я привыкал все лучше использовать магию. Отрабатывая различные тактики, я все реже сталкивался с ощущением растерянности, когда передо мной появляется враг, а у меня в голове крутится сотни заклинаний, и я просто не могу выбрать, что же использоваться. Слишком большой ассортимент возможностей. Тем не менее, эта тренировка, помимо улучшения моей боевой тактики, помогала лучше понять работу заклинаний. Моя гениальность позволяла с каждым использованием магии все лучше и лучше прочувствовать ее, как работают магические формулы, и уже вскоре это принесло крайне интересный результат. Я стал еще лучше чувствовать иконки, то есть сохраненные в моем разуме заклинания для быстрой активации, и теперь я мог применять их более свободно, без всякого произношения. Получается, что я зря налепил говорящие пасти на свои руки для трансформации аспекта гордыни. Думаю, во время следующего распределения я перезагружу класс перевертыша и немного изменю эту трансформацию. А может, она будет и не нужна вовсе, потому что, как оказалось, я мог использовать щупальца для каста. Но только те, которые росли из моей головы, но не те, что были превращены из крыльев. Этот момент еще нужно будет проработать, когда я снова подниму свои уровни. Да, еще хоть я и мог колдовать с помощью щупалец, но это требовало больше концентрации, чем использование рук и три разных заклинания за раз, все еще было моим пределом. Притом, только если это магия среднего уровня. Для высших заклинаний максимум это два одновременных каста. Ну а для 10 ранга и сверхранговой магии даже два каста за раз уже перебор. Но, я чувствовал, что тренировка помогает, и если отточить каст некоторых заклинаний, то можно будет использовать больше одновременных активаций. Честно, я так увлекся изучением магии, что даже забыл о сексе. А я ведь инкуб, но почти целые сутки не пользовался своими милыми слугами для удовлетворения сексуальных потребностей. Да уж, магия и правда увлекательная штука. Но, даже она начинает надоедать, когда занимаешься ее исследованием без перерыва. Уже ощущая некоторое ментальное истощение от подобной деятельности, я решил закругляться с тренировкой. Только сделал еще одну вещь. Эта идея пришла спонтанно, но обдумав ее хорошенько, я пришел к выводу, что оно того стоит. Мое желание. Использую кольцо падающей звезды. Оно сдержит желание в рамках заложенного опыта и не даст исполниться слишком затратному желанию. Тем не менее, в этот раз все было вполне гладко. Озвучивая свое желание, я достал свиток перераспределения. Создать особое заклинание, позволяющее изменять расу, классы и внешность цели, как при использовании свитка перераспределения, с возможностью перераспределить все очки уровней цели. И это сработало. Правда, заклятие зачем-то вырвало из моих рук свиток и сожгло его, но я чувствовал, как сама сущность свитка впиталась в формацию магии желания, а уже поверх на нее были наложены новые формулы, созданные из плетения энергии опыта и магии самого нового мира. Наконец, желание исполнено, и массив формул рассыпается искрами света. Хах, превосходно. Правда, я не особо понимал, как работает новое заклинание, мне не хватало для этого опыта и элементарных знаний о природе магии, но теперь пора было испытать его, и я не стал тянуть с этим. Переместившись в темницы, я сразу же нашел добровольца, хотя, я и не спрашивал. Просто, внешность нейронист в прошлую нашу встречу оказала на меня такой сильный эффект, что я решил, хватит это терпеть. Ах, повелитель, вы снова почтили меня своим присутствием. Восторженно хлюпая и булькая залепетала Пинкилл. Перерождение. Активирую новое заклинание. В момент своего создания эта магия получила 10-й ранг, заняв одно из немногих свободных мест этого уровня. Собственно, тут стоит уточнить, что слоты для заклинаний также делятся на ранги, и я не могу поместить заклятие второго ранга в слот для первого, и наоборот. Эта система чем-то напоминает мне ДНД, тут даже есть ограничение на количество заклинаний ранга в день. То есть, помимо отката самого заклинания, я могу использовать лишь определенное количество заклинаний одного ранга в сутки. Есть даже ощущение некого внутреннего таймера, который обновляет пределы использования заклинаний. Но, благодаря моим классам, у меня достаточно как слотов для заклинаний, так еще и довольно высокий лимит их использования, чтобы мне не нужно было беречь и экономить свои заклинания. Возвращаясь же к нейронист. Ах! Застонала она, исчезая во вспышке золотого света, а потом этот свет сжался до крохотного огонька, и передо мной открылось окно персонажа нейронист Пинкилл, прямо как при использовании свитка перераспределения. Я мог сам настроить ее очки уровней для изменения расы и классов, а также изменить ее внешность. Даже сохранив ее нынешние расовые и классовые уровни, я мог в довольно обширном диапазоне изменить ее облик, так что...